Глава 7. Профессор Ковачевич. «Обычно я никого к себе домой не приглашаю», — вместо приветствия проговорила Тиана Ковачевич, открывая кованую металлическую калитку. «Предпочитаю встречаться с людьми на нейтральной территории». «Спасибо, что согласились поговорить с нами», — сказал Вадим. Она кивнула и посторонилась, пропуская их в свои владения. Профессор Ковачевич жила в тихом пригороде, где предпочитали селиться состоятельные люди, в большом двухэтажном доме с террасой и балконом. Ее владения были обнесены каменным забором, самым высоким и неприступным в округе. Она явно не жаждала общения и не скрывала этого. Елена, Вадим и Вета вслед за хозяйкой прошли по расчищенной от снега дорожке к дому. «Кофе? Чай?» — спросила профессор, проводив их в гостиную. Все отказались, только Вадим попросил воды. Елена почему-то думала, что обстановка будет спартанской, суровой, но ошиблась. Красивая удобная мебель, стены, выкрашенные краской персикового цвета, коврики на полу — все было подобрано со вкусом, дышало покоем, располагало к отдыху. Огромное панорамное от пола до потолка окно выходила на террасу. Снова пошел снег, и белые пушистые хлопья, похожие на диковинных бабочек, тихо кружились в безветренном воздухе. Тиана Ковачевич вернулась к гостям, неся на подносе чашку кофе для себя и хрустальный стакан с водой для Вадима. «Не могу без кофе. Я сербка. Выросла в Нови Саде. Сербия — страна кофе. Там его пьют постоянно, можно сказать, часть культуры». Она сделала глоток и поставила чашку на стол. «Мы пришли к вам, потому что...» «Знаю, зачем вы здесь», — перебила профессор. «Когда мне звонили из университета, то объяснили, почему вы меня ищете. Но я и без того знала, об этом трубят все газеты». «Уже нет», — грустно усмехнулась Елена. «Почти неделя прошла, а новости появляются ежеминутно. Мы уже никому не интересны». «Дело не в этом», — резко возразила Тиана Ковачевич. «История с исчезновением юноши бросает тень на корпорацию. Им невыгодно, что выход в пространственную зону представляется в дурном свете. Это вредит бизнесу». Она сдвинула брови и покачала головой. «Всегда только деньги». «Ничего больше». «Мы этого так не оставим», — решительно сказал Вадим. «Будем добиваться справедливости. Есть же суд, в конце концов. Мы заставим корпорацию и лучшие путешествия». «Вадим, вы еще не поняли? Корпорация подстраховала себя со всех сторон. У вас нет оснований судиться с нею. Даже иск не примут. Что касается лучших путешествий, да». Сотрудница проявила халатность. «Полагаю, вам выдадут какую-то компенсацию, а ее уволят». «Уже уволили. И ее начальника тоже». «Вот видите, но уволили, по сути, не за то, что в зоне остался человек. Это ведь мог быть и его собственный выбор, понимаете? Алекс вошел туда добровольно, знал обо всех рисках. Подписал все, что требовалось. И, возможно, сам решил остаться в зоне». Просто девушка действовала не по инструкции, принимая контрольные браслеты. Вот за это и лишилась работы. «Они вроде бы пытаются искать Алекса», — тихо сказала доселе молчавшая Вета. «Поверь мне, деточка, никто не станет его искать. Они прекрасно знают, что это бесполезно», — с ожесточением произнесла профессор, и на щеках ее появились алые пятна. Она поглядела на Вадима. «Все еще немного побегают для виду, пособолезнуют, но это единственное, что они могут сделать». Елена порывисто вздохнула и прикусила губу. «Простите, я забылась, не подумала, с кем говорю». Спохватилась Ковачевич. «Ваш мальчик? Он недавно подходил ко мне в университетском кафе». «Что?» — хором спросили Елена и Вадим. «Профессор, пожалуйста». «Зовите меня Тианой, прошу вас. Алекс сказал, что читал мою статью, и она произвела на него впечатление. А я ответила, что, должно быть, не настолько сильно она его впечатлила, чтобы отказаться от пользования порталами. Она замолчала, уйдя в свои мысли. От слов ее веяло холодом и безысходностью, и вода вдруг показалась Вадиму горькой. Он отставил стакан в сторону. «Скажите, как Алексу вернуться обратно?» — спросила Елена. Профессор вздохнула. «Простите, но я буду честной с вами. Я не знаю этого и...» «Но вы должны знать!» — выкрикнула Елена, вскочив с дивана. «Вы же открыли пространственную зону, вы и ваши коллеги!» «Все произошло случайно, так что это даже нельзя назвать открытием в прямом смысле слова», — тихо ответила Тиана. «Мы проводили совсем другие исследования, хотели...» Она всплеснула руками и прервала сама себя. «Теперь уже не важно, чего хотели. Важно, что на возможность выхода в пространственную зону просто наткнулись. Мы не изучали свойств зоны, лишь получили ее как данность. Обнаружили окно в некое измерение и, по своему невежеству, распахнули его настежь. Самой большой ошибкой, за которую я буду корить себя до конца своих дней, было обнародовать этот факт. Когда я поняла это, то ушла из корпорации. Но это, разумеется, ничего уже не могло изменить». «Но почему вы видите в пользовании порталами только плохое?» — робко спросила Вета. «Есть же и польза. Проекции повсеместно используются при обучении, наглядность повышает уровень образования». «Ох уж эти образовательные центры, дьявольское изобретение корпорации, позволяющие прикрывать любые грехи!» — фыркнула Тиана. «Как только разговор заходит о вреде порталов, все сразу тычут вам в нос этими центрами, вот как ты сейчас. Конечно, здорово изучать пустыни и тропики, своими глазами увидев в рамках академического часа, что они собой представляют. Однако прежде географию изучали по книгам и ничего, осваивали. А то, что в скором времени будет найдена возможность перемещать человека из точки А в точку Б при помощи порталов, это заменит транспорт, принесет огромную пользу экологии. Вы ведь не станете отрицать?» «Случись это, было бы здорово», — согласилась профессор Ковачевич. «Беда в том, что это неосуществимо. Нет никакой научно-исследовательской базы. Представители корпорации имитируют бурную деятельность. Постоянно проводятся псевдонаучные конференции, пачками пишутся диссертации, присваиваются ученые степени. Но правда в том, что никто не имеет ни малейшего представления, что на самом деле такое нулевое измерение, можно ли его вообще использовать во благо человечества». «И все же почему порталы — это, по-вашему, зло?» — настаивала Вета. Профессор пристально поглядела на нее и ответила после небольшой паузы. «Вы должны понять, что в словосочетании «пространственная зона» главное слово «пространственная», ибо если у зоны могут быть границы, то у пространства их нет. Ни во времени, ни в расстоянии. Выходя в нулевое измерение через портал, вы считаете, что оказались в крошечном кусочке, который создали по вашему желанию вам на потеху, и что зона — это просто скопище симпатичных квадратиков проекций. Но это ошибка». Она обвела взглядом сидящих перед ней людей. «Знаете, что такое калейдоскоп? Помните эту детскую игрушку? Вы смотрите в отверстие, и перед вами появляются, разворачиваются, накладываются друг на друга, перетекают одна в другую геометрические фигуры. Так и тут. Пространство пульсирует и живет вечно, потому что постоянно расширяется. И, попадая в зону, вы выходите в цельное и бесконечное ничто, нулевое измерение. Оно живет по законам, которые не укладываются у вас в голове. Это место, где пирог сначала едят, а потом уже режут на кусочки. Но многие входят в пространственную зону и... Погодите, не перебивайте меня. Хоть раз войдя через портал в нулевое измерение, вы оставляете в нем часть себя. Эта часть навсегда остается там и множится, и преобразуется, и живет. «Бред какой-то!» — Елена сцепила сложенные на коленях руки. «А обитатели?» — воскликнула профессор, не обращая внимания на ее слова. «Корпорация называет их голограммы, созданные на потеху публики в наиболее дорогих проекциях. Но я скажу вам, что официанты, массажистки, сотрудники казино, герои кинофильмов — далеко не единственные жители пространственной зоны. Никто не знает, что или кто еще там может обитать». «Значит, бывать там опасно?» — уточнил Вадим, который, как и его жена и Вета, мало что понял из слов Тианы. Трудно было представить себе то, о чем она говорила. «Но почему тогда выходы в зону не запретят?» «Как вы наивны!» — горько усмехнулась Тиана. «Пока это приносит доход, они никогда не прекратят использовать порталы. Корпорация, комплексы, подобные лучшим путешествиям, большие и малые фирмы, которые подвязаются в этой сфере — это целая индустрия, куда более выгодный бизнес, чем даже наркотики или проституция, ведь порталами пользуется практически все население Земли». «Уверен, после исчезновения Алекса пользование порталами будет пересмотрено», — сказал Вадим. «Правила ужесточат, предпримут еще что-то». Профессор Ковачевич невесело рассмеялась. «Вы полагаете, что случай с Алексом единичный? Вы ошибаетесь. Я знакома со статистикой. Только по официальным данным количество пропавших без вести в нашей стране за последние 10 лет возросло в 46 раз. На деле эта цифра еще больше». «Люди забывали выйти?» — быстро спросила Елена. «Возможно, были и такие, но большая часть...» Тиана поглядела в окно, прикоснулась пальцами ко лбу. «СМИ молчат об этом, всем заткнули рты. Беглые преступники, самоубийцы, искатели приключений, авантюристы всех мастей. Одни ищут себя, другие бегут от кого-то. Мне известны случаи, когда люди, потерявшие близких, просят воссоздать облик ушедших и встречаются с ними в зоне. Некоторых зона затягивает настолько, что они уходят туда раз за разом и больше уже не хотят возвращаться. Или не могут, потому что обычная жизнь кажется им слишком пресной. Они уходят, но еще никто не вернулся обратно». «Значит, все эти люди сейчас там?» — потрясенно проговорил Вадим. Тиана пожала плечами, склонила голову. Елена снова встала с дивана, прошлась по комнате, заламывая руки. «Прекратите! О чем мы вообще говорим? Я не понимаю, какая разница, кто и когда входил в зону и зачем? Нужно понять, как помочь моему сыну». Вадим тоже поспешно поднялся, подошел к жене, обнял за плечи, желая успокоить. «Я пытаюсь сказать вам...» Голос профессора Ковачевич дрогнул. «Простите, но вам не удастся вытащить сына оттуда. Быть может, ваш мальчик каким-то чудом сумеет вырваться, случайно найдет возможность выхода, как мы однажды нашли возможность входа, но помочь ему ни вы, ни я не в силах». «Неужели нет никакого способа, совсем никакого?» проговорила Елена, все еще отказываясь верить. Тиана Ковачевич опустила голову и тихо ответила. «Никто из живущих на Земле не знает, что происходит в пространственной зоне после закрытия портала. Те, кто знают, увы, не могут ничего рассказать. Не было человека, который вернулся бы обратно и поведал об этом». Она вздохнула. «Будь у Алекса с собой проектор и проекция места, куда он мог бы выйти, возможно, что-то да получилось бы. Но я в этом не уверена. Просто могу предположить». «Какая разница, так это или нет?» — безжизненным голосом сказал Вадим. «Ведь у нашего сына все равно нет с собой ни того, ни другого».